ножа с несколькими лезвиями, 4 лесорубных топора, 2 плотничьих топора, 3 рубанка, 2 маленьких тесла, 1 двусторонний топор, 6 стамесок, 2 напильника, 3 молотка, 3 бурава, 2 сверла, 10 мешков с гвоздями и винтами, 3 пилы разных размеров, 2 коробки с иголками. Оружие. 2 кремневых ружья, 2 пистонных ружья, 2 карабина центрального боя, 5 охотничьих ножей, 4 абордажных палаша, 2 бочонка с порохом, фунтов по 25 в каждом, 12 коробок с пистонами. Приборы. 1 секстан, 1 бинокль, 1 подзорная труба, 1 готовальня, 1 карманный компас, 1 термометр Фаренгейта, 1 барометр анероид, 1 коробка с фотографическим аппаратом и набором принадлежностей, объектив, пластинки, химические вещества для проявления и так далее. Одежда. 2 дюжины рубашек из ткани, похожей на шерстяную, но, очевидно, сделанной из растительного волокна. 3 дюжины носков из той же ткани. Утварь. 1 чугунный котелок, 6 медных луженых кастрюль, 3 чугунные сковородки, 10 алюминиевых приборов, 2 чайника, 1 маленькая переносная печка, 6 столовых ножей. Книги. 1 Библия с Ветхим и Новым Заветом, 1 атлас, 2 словаря полинезийских наречий, 1 энциклопедия естественных наук в 6 томах, 3 стопы пищи и бумаги, 2 конторские книги. Закончив опись предметов, журналист сказал: «Владелец ящика был человек предусмотрительный, ничего не скажешь. Тут есть все, решительно все. Инструменты, оружие, приборы, одежда, посуда, книги. Ничего не забыто. Право, можно подумать, что он ждал кораблекрушения и даже заранее к нему приготовился». «Да, действительно, ничего не забыто», — прошептал Сайрас Смит, о чем-то размышляя. «И уж, конечно, — добавил Герберт, — судно, разбитое бурей, ящик и его владелец не имеет никакого отношения к малайским пиратам». «Если только владелец не был в плену у пиратов», — заметил Пенкроф. «Вряд ли», — возразил журналист. «Вернее всего, буря застигла близ берега какое-нибудь американское или европейское судно. А пассажиры, чтобы спасти самое необходимое, уложили вещи в ящик и бросили его в море». «А ваше мнение, мистер Сайрас?» — спросил Герберт. «Я тоже так думаю, дружок», — ответил инженер. «Пожалуй, так все и было. Вероятно, предвидя кораблекрушение, люди сложили в ящик предметы первой необходимости, надеясь, что потом найдут их на берегу». «И даже фотографический аппарат?» — заметил с недоверчивым видом моряк. «И мне непонятно, зачем понадобился фотографический аппарат», — ответил Сайрас Смит. «Для нас, как и для всех потерпевших крушение, было бы куда лучше иметь лишнюю смену одежды, да побольше боевых припасов». «А нет ли на приборах, инструментах и книгах фабричной марки или названия города? Мы узнали бы тогда, откуда прибыл их владелец», — сказал Гедеон Спилет. Они решили осмотреть все вещи. Внимательно обследовали каждый предмет, особенно книги, приборы и оружие. Но против обыкновения на ружьях и книгах не было указано, где они производились или печатались. А ведь фабричная марка не могла стереться, ибо вещи, очевидно, еще не были в употреблении. Кухонная посуда и инструменты тоже были совсем новыми. Словом, все доказывало, что люди не в попыхах бросили вещи в ящик, а, напротив, выбирали каждый предмет обдуманно, тщательно. Об этом свидетельствовал и внутренний металлический ящик, предохранявший вещи от сырости.